Не получится у нас такими стать, к счастью. Должно быть что-то более возвышенное, чем простое стремление обезопасить свой личный рай от возможной угрозы со стороны развивающихся народов. Патриархи Русской Православной Церкви, отрастившие мускулы со времен прошлых гонений, не преминули в очередной раз заметить, что только вера способна сплотить народ. Политологи и социологи уважительно покивали умными головами и вопросили, какая именно вера пастыри? Православная, само собой. Гм. Накладочка вышла. Не успели в царской России всех в официальную государственную веру обратить, да и не ставили перед собой такой задачи. Большевики поступили еще проще, попытавшись доказать, что Бога нет. Теперь не было самих большевиков. При этом ныне в некоторых регионах России православные оказались в меньшинстве. Что поделаешь, страна-то многонациональная. Щекотливая ситуация отягощалась непростым отношением подруги Европы к исламу в связи с известными событиями. Поэтому российская власть договорилась с многочисленными религиозными конфессиями, имеющими влияние на умы граждан, почти так же, как раньше со средствами массовой информации. Главное, не навредите, господа пастыри, и не забывайте про здоровый патриотизм. Тем не менее, несмотря на гарантированную Конституцией свободу вероисповедания, несколько вредоносных сект пришлось закрыть. Новоявленных Христов, а также потомков инопланетных пришельцев и прочих самопровозглашенных пророков разместили в теплой уютной лечебнице и другие, менее комфортабельные места. Представители традиционных религиозных течений восприняли ситуацию правильно и приняли растерянных, оставшихся без гуру сектантов под свою опеку. Но усиление каждой отдельной церкви вело к консолидации вокруг нее лишь определенных слоев населения и национальных групп. А где же все-таки общероссийская идея? И тут инициатива, как говорится, пошла снизу. Списки тем, обсуждаемых на различных сайтах и форумах в русскоговорящем интернете, на съездах патриотических молодежных организаций и сборищах аполитичных тусовщиков, вопрос, ради чего жить в России, или его интерпретации, занимали верхние строчки рейтинга. С течением времени как-то само собой в умах сложилось, что национальная идея России проста, как яйцо. Всем хочется чувствовать себя гражданином великой страны, чтобы можно было с гордостью заявить, кто ты и, главное, откуда. В свое время Владимир Маяковский, дедушка русского рэпа, этот момент четко прочувствовал, когда пугал буржуев краснокожей паспортиной. Власть прикладывала значительные усилия, чтобы новая Россия вновь получила безвозвратно утраченный, казалось бы, статус сверхдержавы. На протяжении последних 20 лет жителям страны не приходилось краснеть за своих президентов. Реализация большинства проектов грандиозного по замыслу плана 2020-го позволила успешно справиться со многими социально-политическими и экономическими проблемами. И это в положительной степени отразилось на демографической ситуации в стране. Чиновничий аппарат подвергался постоянным кадровым чисткам, чему весьма способствовал федеральный закон о борьбе с коррупцией, наконец-то принятый Государственной Думой. Череда громких процессов сколыхнула страну. Простой народ ликовал. А тем временем из США, Израиля и Европы потянулись реэмигранты. Знаковым моментом стало возвращение в российскую науку многих ученых, улетевших ранее на заработки за океан. Когда феномен возвращенцев приобрел массовый характер, и помимо ученых на родину начали стекаться высококвалифицированные рабочие, Запад заволновался. В конце концов, все списали на загадочную русскую душу, и были, конечно, правы. Через одну страницу. Перечитал написанное и в очередной раз понял, что аналитик я скверный. Полковник Жук за такой опус больше двойки не поставит. Посмотрит это сверху вниз сквозь свои белогвардейские очки и заявит: чушь, штамповка, переработать и доложить через 30 минут. Кстати, о шефе. Последнее время он какой-то странный, напряженный и собран, при этом все чаще ночует в своем кабинете. Таким он остановится перед очень серьезным делом. По-моему, никто, кроме меня, этого не замечает. Из собственноручно сделанных записей старшего отдела управления по ОВД, второго отдела ОВКР Министерства федеральной безопасности России по ДСВО подполковника Некрасова. Тетрадь в черном пластиковом переплете с надписью на титульном листе «Иронический дневник тайного диссидента». Приобщена к материалам разбирательства по факту гибели сотрудника МФБ России, личный номер У-56-84-15. Глава первая. Суббота. Утро субботнего дня. Что может быть лучше в середине марта? Человек просыпается и знает, весна пришла, даже если за окном падает запоздалый снег. Неправда, что Новый год начинается в январе. Славяне с этим уж точно поспорить могут. Недаром языческий праздник Масленицу, знаменующий собой наступление Нового года и победу жизни над смертью, отмечали весной. Голос ФДЖ «Великоамурск радио» в наушниках-капельках звучал ненавязчиво и вскоре сменился очередной музыкальной композицией. Ярослав бежал по Уссурийскому бульвару легкой трусцой. 4 шага вдох, 4 шага выдох. Маршрут привычен, и это позволяло не отвлекаться на окружающую действительность. Тем более, что 4-полосная проезжая дорога, отделенная от пешеходного тротуара невысоким ажурным заборчиком, в 6 часов утра была относительно пуста. Лишь иногда по ней проносились электрокары и редкие бензиновые автомобили. Великоамурск — столица Дальневосточного федерального округа. Еще досматривал зыбкие утренние сны, и город принадлежал ранним пташкам, а операторам уборочных машин и поборникам активного образа жизни. Несмотря на то, что на земле еще громоздились кучи не стаявшего снега, а асфальт уже был вызывающе сух. Март в этом году выдался экстремально теплым, того и гляди, вербы распустятся. Погода располагала к тому, чтобы дать телу максимальную нагрузку. Хотелось не просто бежать, лететь. 5-километровый кросс закончился на небольшой полянке в городском парке. Муниципальные власти неоднократно пытались навести порядок в многочисленных скверах, парковых зонах и лесопосадках, разбросанных на территории растущего мегаполиса. Кое-где это даже удавалось. Вырубались старые деревья и кустарники, школьники и студенты на добровольно-принудительной основе высаживали специально завезенные из Западной России саженцы. Поверх протоптанных тропинок мастились вполне симпатичные дорожки. И только центральный городской парк по каким-то причинам не поддавался оккультуриванию. На территории более чем в 60 гектаров смогли вольготно ужиться и новомодные виртуальные мега-аттракционы, и достаточно жутковатые заросли, представляющие собой яркий образчик буйной и бестолковой дальневосточной флоры.